Глава 10. В пятницу шел дождь. Не будь у меня водителя, вымокло бы до нитки. А так не пришлось даже выходить из автомобиля, чтобы купить свежий выпуск новостей. Мелкие капли барабанили по стеклу, а я следила за движением небольшой очереди у печатного киоска. Что я хотела узнать из газет? Сообщение об успешной посадке Николаса? Самой смешно. Неприятное тяжелое чувство от пристального и недоброго взгляда обожгло кипятком. Я крутанула головой и в заднем окне машины увидела женщину в темном плаще. Огромный зонт не позволил разглядеть ее лицо. Я вглядывалась в ее силуэт и не узнавала, ежась от пылающих волн, исходящей от нее ненависти. «Ольга? Уже выписали?» «Странно, невозможно. Но кто еще так сильно ненавидел меня?» Если бы она только могла уничтожить тоненькую светловолосую девушку на заднем сиденье черной машины, то сделала бы это, не задумываясь. Но пока ей только и оставалось, что ежедневно об этом мечтать, разрывая этими мыслями то, что осталось от души. «Никак. Меня охраняют, словно сокровище. Чужачку, северянку. Кукольное личико, серые глаза. Она и сама была обманута этой внешностью, но теперь видит ее насквозь. Знает, она хорошо знает цену этой хрупкой неземной красоте. За ней ложь и обман. Она все видела». «Что ты видела? Впрочем, мне все равно. Ненавидишь меня?» «Ненавидь? От твоей ненависти мне почти тепло. Я пью твои чувства, густые и сладкие, будто патока». Водитель открыл автомобильную дверь и уселся на свое место. Уличные звуки хлынули в салон. Я взяла из его рук свернутую в трубочку газету, пачкая руки в черной, как чужие мысли, краски, и снова обернулась назад. «Кто же ты?» Машина тронулась. Ветер взметнул подол ее плаща и дернул зонт, позволяя мне увидеть ее. В уставшей женщине с серым и злым лицом я узнала Кэти, бывшую горничную Холда. Я нахмурилась, заныли виски. «Кэти? Ненавидит меня? Почему?» Развернула газету, и все мысли о девушке тут же вылетели из головы. Меня отвлек заголовок экстренного выпуска новостей. «Его Величество Александр сегодня утром отрекся от престола в пользу единственного сына». «Верни нашу силу, разорви договор», — вдруг вспомнила я слова Рена. «Договор, конечно. Ради него его высочество Юрий пригласил во дворец обоих наследников Бонков. И как раз тогда, когда в столице отсутствует Холд. Более того, маршал не просто отсутствует, он ранен». «Интересное совпадение. Пожалуй, я не стану пока ничего подписывать и попрошу не делать этого Ральфа». В университете царила предпраздничная суета. Студенты и преподаватели поздравляли друг друга, но это никак не повлияло на итоги зачетов. Были и отправленные на пересдачу, благо в их числе не было меня. Снова меня встречали после занятий, снова я весь вечер смотрела новости. Только теперь темой выпуска была уже не война. Ничего о южном конфликте, ничего о Холде и Николасе, разумеется, тоже ничего. С экрана мягко улыбался Юрий. Его Величество Александр от общения с журналистами отказался. Никто не явился ко мне в этот вечер, но в холодильнике я нашла собранный Кристосом ужин. Разминулись. Жаль. Поела, приняла душ и легла. Завтра мне предстоял тяжелый день. Белый скошенный потолок мансарды — прекрасная картинка, чтобы представлять. Темный зимний лес, либо любимого брата, одно на двоих с Ральфом лицо. «Не приду, милый Рэндальф, не хмурь свои брови, не бойся. Больше я не приду. Мне есть зачем жить, даже без твоих странных просьб». «Ненавижу Эдинбург!» «Так мне сказал Ники. Ненавижу Эдинбург и люблю тебя». «И я тоже тебя люблю». «Где ты сейчас, Николас? Вернулся в столицу? Успел ли помочь отцу? Сможет ли Холд уберечь тебя, если он и себя не уберег?» Я закрыла глаза, отгоняя страхи. Я успешно справлялась с ними весь день, но к ночи они все же догнали меня. «Что, если маршала больше нет?» «Мне стало холодно». Я чувствовала, как сердце сжимают ледяные тиски. Ранен не значит мертв. Догадался же он послать за сыном, Вероятно, как минимум находился в сознании. Нет, это ничего не значит. Ники учится в академии. Вряд ли его дар все еще секрет. Ты ведь сама еще недавно мечтала никогда не видеть Холда Алиана. Так почему же мысль о его смерти так пугает тебя? Я рывком поднялась с кровати и спустилась на кухню. В одном из шкафчиков Элизабет хранила таблетки. Может быть, мне повезет, и я найду там снотворное? Не хочу думать о Холде. Не хочу сходить с ума от тревоги и беспокойства. И бояться, что когда я снова его увижу, наваждение вернется, я тоже не хочу. Снотворного не было. Не повезло. Пришлось разогреть себе молока. Скошенный потолок мансарды. Прекрасная картинка, чтобы представлять. Уставшее лицо Николаса, горькие складки в уголках рта. «Прости меня, Ники. Мне мучительно стыдно думать о твоем отце, но все же я не желаю ему зла. Примириться с совестью сложно, но мне удалось. К утру я, наконец, уснула». «Девочка моя!» Ласковые руки нежно погладили меня по щеке. «Просыпайся!» «Мама?» Сквозь сон пробормотала я и открыла свинцовые веки. «Прости, солнышко», — печально улыбнулась госпожа Диана, — «с Рождеством!» Солнце светило мне в лицо. Оно вылезло из-за тучи, было счастливо видеть госпожу Холд не меньше меня. «Как я рада, что вы приехали!» Я села на постели и крепко ее обняла, кутаясь в сладком запахе ее любимых духов. «С Рождеством!» — поздравила Диану в ответ и опомнилась. «Но Лизи в больнице, я одна!» «Знаю», — кивнула женщина и меня расцеловала. «Мне сообщил об этом Кристос, но я затем и приехала. Я собираюсь похитить ее из больницы», — лукаво сощурилась она и подала мне халат. «Отличная идея», — я рассмеялась и встала с постели. «Я знала, что тебе понравится», — Диана с улыбкой смотрела за тем, как я одеваюсь и бегу в ванную. «Ты со мной?» «Разумеется», — крикнула я ей и сунула за щеку зубную щетку. «Пойду сварю тебе кофе», — услышала я из-за двери, промычала что-то в ответ и поймала в отражении свой счастливый взгляд. Мое сердце снова остановилось, и в этот бесконечно долгий миг я провалилась в холодный черно-белый мир. «Радуешься, чудовище? Купаешься в чужой любви? Быстро же ты забыла. Быстро простила себя. В больницу она собралась. Проводить праздник в семейном кругу? Жена Холда, дочь? И его любовница. Как это трогательно, черт бы его побрал!» Я со злостью расчесала волосы, выдрала, наверное, порядочный клок. Что толку злиться на Холда? Можно подумать, это он виноват. «Нет, Алиана, это ты его сломала. Это ты, раздевшись, сказала «да». Я переоделась. Руки бездумно выполняли привычные действия. Снять халат, расстегнуть молнию на платье, застегнуть пояс. Заправить кровать. Спустилась на кухню. Диана поставила мне чашку кофе на тот самый стол. Во рту стало горько, и я сглотнула. «Господи, как же мне стыдно! Как тошно от самой себя!» «Ани, что с тобой? Тебе плохо? Опять приступ?» — испуганно спросила женщина. «Нет-нет, все в порядке». Я уселась на стул и отпила из крохотной фарфоровой чашки, но не почувствовала вкуса. Даже горечи больше не было, одна лишь тошнота. «Тогда допивай и едем, у меня есть хорошие новости», — подмигнула мне она. «Но я не хочу повторять их дважды, расскажу все по дороге в поместье». Она сияла, давно я не видела ее настолько счастливой. Вряд ли она могла радоваться ранению и возможной смерти собственного мужа. Что могло произойти? Что так обрадовало ее? Дети? Лизи и Николас были смыслом ее жизни, и они оба выросли, оставив мать в поместье одну. Но сейчас Элизабет в больнице, а Ники вообще черт знает где. Я дернула плечом, сбрасывая тревогу, а потом с ужасом догадалась. Диана снова беременна. Ну что, Алиана, будем поздравлять будущую мать? «Вы ждете прибавления?» — хрипло спросила я. Она удивленно хлопнула огромными глазами и рассмеялась. «Ты ведь уже взрослая девушка, Алиана, и знаешь, откуда берутся дети. Так вот, как бы я могла?» Снова меня замутило и безумно заболела голова. Холд имеет не одну любовницу, действительно. Зачем ему жена? «Простите», — опустила я взгляд. «Ерунда», — она легкомысленно отмахнулась. «С недавних пор все это не имеет значения. Ты подала мне отличную идею, милая, но тебе не кажется, что я уже слишком стара?» «Нет, мне так и не кажется», — выдавила улыбку. Я так и не смогла посмотреть ей в глаза. «Что с тобой, Алиана?» — она накрыла своей ладонью мою руку. «Что стряслось, милая? Почему ты так напряжена?» «Какое деликатное слово!» «И милая, это тоже не про меня. Если бы ты только знала, Диана, почему я напряжена, и как станешь смотреть на меня, если я расскажу тебе правду?» «Я не могу поехать в Южный», — вздохнула я. «Я приглашена на ужин во дворец». «Во дворец?» — побледнела Диана и опустилась на стул рядом со мной. «Одна?» «Не совсем. Там будет мой брат». «Нет, Алиана», — она покачала головой, — «ты не можешь войти во дворец без сопровождения, ты же не вдова?» «Когда ты приняла приглашение? Николас, полагаю, в это время был у саксонцев и не знает об этом». Я потерла виски. «Чертов дворцовый этикет! Почему я не подумала об ограничениях?» «Это бросит тень на вашу семью?» «Это бросит тень на тебя». «Глупости», — я фыркнула. «Меня не волнует мнение стервятников. Все, чего я хочу, это увидеться с Ральфом». «Все время забываю, что ты родом с севера, Ани», — звонко рассмеялась женщина, и я заслушалась этим смехом. Удивительно счастливым, теплым и таким заразительным, что я и сама не удержалась от смешка. «Господи, как она была красива сейчас! Как же я могла!» — одним глотком допила кофе. «Хватит страдать, Алиана, это ничего не изменит, и признание в связи с ее мужем облегчит только твою совесть, но никак не поможет ей. За свои ошибки нужно отвечать самой, а не перекладывать их последствия на чужие плечи». «Кристос обещал организовать мне доставку. Не пешком же я туда пойду». «Кристос?» — обрадовалась женщина. «Значит, волноваться не о чем. Дворцовый этикет он знает лучше меня». Недобрая усмешка искривила полные губы, а ведь старшая госпожа Холт, как никто другой, умела держать лицо. «Откуда?» — удивилась я. До того, как он стал работать у Холдов, он много лет служил его величеству Александру. «Вот как? И почему он ушел?» Я внимательно следила за ее эмоциями, но больше она ничем не показала недовольства. «В чем же дело? Она уважала Кристоса, я это знала. Значит, не в нем». «А ведь все эти годы Диана ни разу не была во дворце», — вдруг подумала я. «Почему? Красавица, аристократка, она была рождена, чтобы блистать при дворе. Вероятно, господин маршал был против. Или он наказывал за что-то свою жену. За что?» «Думаю, тебе следует спросить это у него самого», — пожала она плечами. «Мне известно только, что случилось это еще до смерти покойной госпожи Холт. Кристос не просто дворецкий. Николас всецело доверяет ему». Я кивнула. Во всяком случае, теперь понятна невероятная осведомленность простого слуги. «Вы виделись сегодня?» — задумчиво уточнила я. «Да, я надеялась, Николас вернулся, и мы сможем лично с ним обсудить». Она запнулась, а потом подняла на меня счастливые глаза. «Что обсудить?» — я не сдержала улыбки. «Развод, Алиана! Николас наконец-то согласился отпустить меня». «Развод? Согласился отпустить?» Ледяной воздух обжег легкие. Без огня Ники серый мир состоял изо льда, но меня согрела одна только мысль о нем. То, что Диана просила развод, не вызывало удивления. Но почему Холт согласился на него сейчас? Жирный минус в биографии политика, претендующего на трон. Передумал? Уверен в том, что ему этот статус не помешает? Странно и нелогично. Для того, чтобы решить это уравнение, мне катастрофически не хватало данных. «Я не знаю, что сказать», — растерянно заметила я. «Ничего не говори». Она убрала мою кружку в раковину. Тем более и говорить пока не о чем. Холды — высшая кровь. Бракоразводный процесс может затянуться на несколько лет. Еще и это отречение. «Да, закон о высшей крови я знаю наизусть», — я потерла виски. «Без согласия императора развод невозможен». «Ничего не понимаю». «Николас всегда держит слово», — печально улыбнулась Диана. «Уж я-то знаю». Он получит согласие императора так или иначе, даже если ради этого ему придется самому взойти на трон. Тем более до коронации Юрия почти месяц. Я хмыкнула. Пожалуй, она права. Господин Холт действительно не бросал слов на ветер. Не договаривал, умалчивал, но никогда не лгал и выполнял обещания. Во всяком случае, данные мне. «Я дам тебе все», — вдруг вспомнила я его слова и пальцами вцепилась в деревянную столешницу. «Совпадение и больше ничего. А если нет? Если причина развода действительно я? За мной серьезная приданная, целый лес. И сила, которую он хранит. Только зачем ему жениться, если я и так под его полной опекой?» «Я подожду еще, Алиана. Я умею ждать». Снова меня замутило. Как же тошно мне было об этом вспоминать. «Ани, мне не нравится твой вид», — услышала я обеспокоенный голос Дианы. «Все в порядке», — заверила ее я. «Просто я немного огорчена». «Огорчена? Это почему же?» «Потому что я еще только учусь, а значит, мне не достанется такой клиент. Представляете, какую рекламу я могла бы сделать себе на вашем разводе? Отбоя бы не было от желающих меня нанять. Хотя, если процесс действительно затянется», — показательно задумалась. А на выходе из суда, под прицелом фотокамер многочисленных журналистов, господин Холт встанет на одно колено и протянет бархатную коробочку с бриллиантовым кольцом молодому адвокату бывшей жены. Господи, когда я успела стать настолько циничной? Меня передернуло от этой отвратительной фантазии. Стать его женой? Родить Лизе и Нике братика? Вот-вот, рассмеялась женщина. Я нервно хохотнула. Как же к месту было это ее «вот-вот». «Учись, девочка моя, на тебя вся надежда», — добавила Диана и посмотрела на часы. «Если ты не можешь поехать в Южный, то и мы с Элизабет останемся в столице. Никаких возражений. Еще не хватало в такой праздник оставлять тебя одну». «Я надеялась побыть с братом», — робко улыбнулась я. «Его ведь, наверное, отпустят до утра». «Это было бы чудесно. Я с удовольствием познакомилась бы с ним. Мы с Элизабет будем ждать вас вечером», — заверила меня Диана. «Только у вас ведь совсем нет места». «Ничего, в гостиной диван, а мы с Лизи ляжем вместе». «Осталось только получить согласие Николаса», — задумчиво заметила она. «Согласие?» — не обращая внимания, беспечно улыбнулась женщина. «Кристос сказал, что ждет хозяина ближе к ночи. Есть шанс, что он не узнает об этой моей маленькой вольности». «Вольности? Диане нужно согласие мужа, чтобы провести ночь с дочерью?» «Чудовище! Господи, какое он чудовище! Как можно было его желать?» Меня затрясло от злости к нему, к ситуации и к себе. Серый мир с готовностью раскрыл ледяные объятия. «Ники!» — вспомнила я каждую черточку его лица и мгновенно успокоилась. «Злиться так же бессмысленно, как и страдать. Но если Холт вернется сегодня, значит, вернется и Ники». «А Ники?» — с надеждой спросила я. «Тоже вернется с ним? Если Кристос ждет господина Холда уже сегодня, ранение было не опасным?» «Какое ранение?» — она недоуменно на меня посмотрела. «Черт возьми, Алиана, какая ты идиотка! Откуда бы Диане знать?» Я прикусила щеку от досады. «Ани, пожалуйста, не молчи!» — потребовала она. «Николас ранен? Ники с ним?» Она пристально взглянула мне в глаза, и я захлебнулась ее болью. Боль и любовь эти чувства давно стали для нее едины, потому что центром ее мира всегда был и будет он, любимый мужчина, отец ее детей. Пусть он так и не смог простить ей предательство. «Предательство?» — задохнулась я, и меня выкинуло из чужих эмоций, как выбрасывает на песчаный берег морскую рыбу. «Сначала Кэти, теперь Диана». Я мотнула головой. «Воображение?» «Какое воображение, Алиана? Может быть, пора уже перестать прятать голову в песок и стать честной хотя бы с собой?» «Да», — я не стала юлить и выкручиваться. 2 дня назад Ники вылетел к отцу. Господин Холт был ранен, вероятно, серьезно, иначе он смог бы обойтись без сына. Диана качнулась, бедром оперлась о нижний кухонный шкафчик. И я поднялась из-за стола, чтобы видеть ее взгляд прямо напротив. Темный туман коснулся ее лица, И я вдохнула ее чувства, соленые, как слезы на ее щеках. Тьма заурчала, забирая вину и боль. Диана ладонью отерла слезы. «Спасибо, что не стала скрывать». Она благодарно мне улыбнулась. «Едем?» «Едем», кивнула я. «Какое же это Рождество без Элизабет?» Согласна, рассмеялась женщина.